Глава 19. «Ты ведь знаешь, чем я занимаюсь? Гладишь меня по пояснице и как бы незначай касаешься того, что ниже. Могу предположить, что ты таким образом пытаешься меня завести. Я сейчас не об этом», — рассмеялся я. «Да я поняла», — также засмеявшись, ответила Дана. «Ты воруешь аквамарилу Смирновой по пути следования груза. Возможно, не только у нее». «Ну, если говорить так, то звучит не очень. Я скорее взимаю налог за проезд через свои земли». «Но это не твои земли». «Я знаю. Но во время перераспределения и смены парадигмы власти можно и понаглеть». Я улыбался, говоря это, и девушка улыбалась мне в ответ. «Кстати, а чьи они?» — спросил я. «Земли?» «Да ничьи», — ответила Дана. «Вся водная акватория объявлена нейтральной зоной и не принадлежит государству. Только месторождения аквамарила признаются собственностью страны и выкупаются семьями за разовую символическую плату в казну». «Вот и отлично. Значит, имею право присвоить то, что никому не принадлежит», — сказал я и гордо выпятил подбородок. Дана этого не видела, но меня самого распирала гордость, как это я удачно все придумал. «И что дальше?» — спросила Дана. «А дальше то, что я хочу все это узаконить. Но, возможно, не прямо сейчас. А прямо сейчас у тебя и не получится. Охотники не могут иметь землю в собственности, так что через официальные источники ты этого сделать не сможешь». «Что-то именно такое я и предполагал», — произнес я. «В общем, я готов снабжать тебя аквамарилом для того, чтобы ты пролоббировала мои интересы. Если тебе не сложно, узнай, как можно добиться этого. Помоги мне получить эти земли, точнее, водные просторы во льдах». «Зачем они тебе?» «Да просто причуда. Должен же я как-то легализоваться в вашем обществе». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Имея в виду, я дам тебе столько кристаллов, сколько потребуется, мне не жалко. Я вообще не жадный человек, тем более для тебя». Я дотянулся и поцеловал Дану. «Я смогу раздобыть кристаллов столько, чтобы хватило и на мои дела, и на твои. Ты жаловалась, что есть недостаток средств в казне. Так давай ликвидируем этот дефицит бюджета». «Получив средства незаконным путем, просто украв часть добычи семей? А почему нет? Ты же хочешь получать от них больше денег в виде налогов? Или как тут у вас пополняется казна? Так пусть семьи занимаются ее наполнением. Через меня. С этого и я, и ты будем иметь небольшой кусочек, чтобы хватало на покрытие наших хотелок. Я не сомневаюсь, что ты не станешь пускать эти деньги на строительство дорогих особняков с золотыми унитазами». «И впрямь», — усмехнулась девушка, — «зачем они мне?» «Ну так как? У меня есть просьба», — хитро заявила Дана. «Какая?» «Со Смирновой можешь поступать как хочешь. У вас с ней личные счеты. С Мироновыми решай сам, мне все равно, как ты это обставишь. Можешь сказать, что ты забираешь долю Олеси, но не трогай Сориных». «Почему?» «Они мои соратники, кое в чем помогают. Голосуют, опять же, по моему примеру». «Да не вопрос. Если у тебя есть какая-нибудь карта с указанием всех мест добычи и принадлежности месторождений, я буду весьма признателен за такую помощь. Мне бы не помешало знать, куда не стоит лезть». «Не вопрос. Я попрошу...» — девушка чуть запнулась. «Точнее, Роза попросит, и тебе выдадут такую карту». «Отлично. Как только я поправлюсь, займусь расширением бизнеса». «Буду появляться у тебя часто, привозить кристаллы. Сможешь их пристроить?» «Да, для меня это несложно. Надеюсь, ты станешь появляться у меня не только потому, что привез аквамарил». «Конечно», — улыбнулся я. «Ты не посчитаешь меня озабоченной, если я скажу, что хочу тебя?» «Безо всякого перехода», — спросила Дана. «Знала бы ты, каково мне себя сдерживать, не спрашивала бы такого», — усмехнулся я и резко перекатился, мгновенно оказавшись сверху. Прошла еще неделя в особняке Даны. Девушка приходила ко мне каждый вечер и проводила со мной несколько часов. Мы разговаривали, обсуждали ее идеи, прошедший день и занимались любовью. Честно говоря, ненасытность Даны меня поражала, и чего кривить душой, очень радовала. Хотя чему тут удивляться? Она пропустила столько лет, и сейчас с энтузиазмом неофита наверстывала упущенное. Наши с ней занятия с каждым днем становились все разнообразнее и изысканнее. Дана впитывала передаваемые ей знания в области секса словно губка. Если говорить честно, то и я отдавался им без остатка. Уже на третий день Дана призналась, что даром стала пользоваться намного проще. К тому же она научилась парочке новых фишек. Я спросил, каким, но она почему-то покраснела и не захотела о них рассказывать. Правда, я заметил, что фигура Даны стала еще ближе к идеальной, а грудь прибавила полразмера. Хотя, возможно, это все мне только показалось. Часа в три ночи Дана непременно уходила из моей комнаты и возвращалась в свою. Девушке нужно было выспаться перед тем, как утром идти заниматься государственными делами. К тому же, по сложившейся традиции, она должна была появляться из комнаты бабки в ее облике. Ничего не попишешь. Этот секрет нужно было хранить строго. Олеся подозревала, что между нами что-то происходит, но ни разу ничего не сказала. Свои попытки соблазнить меня она не прекращала, но, кажется, стала немного сбавлять обороты, причем, как я полагал, только потому, что чувствовала близость нашего отъезда. В последнюю ночь нашего пребывания в имении Дана задержалась у меня до 6 утра. Думаю, не нужно говорить, чему было посвящено это время. Таким образом, я к моменту отъезда был дико невыспавшимся, но довольным, как обожравшийся хомяк. Дана вышла проводить нас в облике розы. Так она могла отдать распоряжение водителю, что должен был отвезти нас к месту стоянки моего снегохода. А если вдруг его там не окажется, то на этот случай водитель получил отдельные инструкции. Кристалл для запуска снегохода Дана выбирала сама из тех, что имелись в ее распоряжении дома. Поход в хранилище мог вызвать подозрение или нездоровый интерес. Так что в моих руках оказался довольно емкий кристалл. Такого хватит на многие тысячи километров. Олеся вежливо склонилась перед Ковалевой, как и полагалось младшей. Я же улыбнулся и кивнул. Роза благосклонно махнула нам рукой и удалилась. Все тот же неизменный Сергей проводил нас до лимузина, что выделила нам Дана для поездки. Я полагал, что он и отвезет нас, но нет. За рулем оказался другой человек, но, как сказал Сергей, закрывая за мной дверцу машины, человек надежный, сделает все, как велено. Зимнее солнце слепило даже сквозь тонированные стекла лимузина. Перегородка между пассажирами и водителем была предусмотрительно поднята, но Олеся не выразила желания говорить, а я решил не навязываться. Просто сидел и смотрел в окно на проплывающие мимо деревья парка. «Знаешь», — вдруг произнесла девушка, — «я думала, что мы никогда не уедем из этого дома». Я отвернулся от окна и посмотрел на нее. «Теперь ты довольна?» — спросил я, не вкладывая в вопрос каких-либо эмоций. «Не знаю», — ответила Олеся. «Вижу, что ты бы не прочь остаться, но дела гонят тебя вперед, ты и следуешь за ними». Не замечал за ней такого вдумчивого понимания происходящего. Олеся мне казалась взбалмошной и слегка испорченной девушкой с добрым сердцем. «Тебе это не нравится?» — спросил я ее. «Не то чтобы. Просто немного обидно, что следуешь ты не за мной, а за делами». «Прости, милая, ты мне очень дорога, но первым делом самолеты». «Что?» — не поняла Олеся. «Сначала дела, а потом личное», — перевел я на понятный язык. «Понимаю, я привыкла». Я внимательно всмотрелся в грустное выражение лица подруги. «У нас в семье всегда так было. Думала, вот вырасту, никогда не позволю случиться такому с собой. А тут...» Девушка замолчала, только как-то неловко улыбаясь. «Прости, но со мной только так». «Догадываюсь». «Передумала ехать?» — на всякий случай спросил я. «Не волить не стану». «Нет», — возмутилась девушка. «Или ты решил от меня избавиться?» «Конечно нет». «Значит, я с тобой». Олеся наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Долго нам добираться до твоего логова?» — спросила девушка. Если рванем на снегоходе от места, где я его оставил, доберемся часа за 3, может, 3,5, если учесть, что нас будет 2. Строго на север, там будет накатанная дорога, что примыкает к шоссе. Ага, уверен, что сможешь ее узнать? Конечно. Знак там стоит, волчиха. Вот по ней и ехать. Дальше она свернет вбок к поселению. От поворота съезжаем с дороги и по компасу на север. Там уже найдем базу по визуальным ориентирам. «И по каким?» — заинтересовалась Олеся. «Там же ледяная пустыня, на километры вокруг». «Не скажу», — загадочно произнес я. «На месте увидишь». «А водитель в курсе, куда нам ехать?» — спросила девушка, немного помолчав. «Водитель был в курсе и довез нас довольно быстро. Мы выехали на какую-то пустую дорогу, и лимузин прибавил скорости. Я вновь принялся рассматривать проносящиеся пейзажи. Олеся, похоже, занималась тем же самым. Минут через 30 я узнал местность. Здесь накатанная по снегу дорога подходила со стороны противоположной городу. И знак оказался на месте. Именно по ней я и приехал в столицу на снегоходе. Водитель притормозил, повернул налево и, скинув скорость, покатил в сторону низких серых зданий. Промзона навалилась на нас всей своей тяжестью, обступив разом со всех сторон. Кирпичные и панельные строения уже привычно чередовались, создавая неповторимый ансамбль рабочего пригорода. На этот раз вокруг почти не было людей. Может, смена была в самом разгаре, а может, сопротивление устроило очередную стачку на производстве. Лимузин казался в этом месте совершенно неуместным, как одетый в бане. Но зато от его вида люди впадали в легкий ступор и старались свернуть в какой-нибудь проулок. Если бы я подумал об этом раньше, то предложил бы Дане найти нам транспорт попроще. Но сейчас уже было поздно об этом говорить. Девушка и так многим помогла мне. Кристалл для снегохода лежал у меня в кармане рядом с картой, где значились места расположения всех колоний семей добытчиков с припиской рукой Даны над каждой пометкой о принадлежности тому или иному роду. Девушка выделила даже свои владения, предупредив, что все они полностью законсервированы и необитаемы. Я принялся высматривать в окно нужное нам здание и довольно быстро нашел его. Постучал в перегородку, и она приопустилась, явив мне лысого и круглолицего водителя. Я попросил его проехать чуть дальше и свернуть в один из множества узких технических проездов. Так мы не будем привлекать внимания, и лимузин будет укрыт от посторонних, на всякий случай. Дана дала указание водителю ждать нас после высадки. И если мы вернемся, отвезти на склад техники, используемые ранее для поездок к территориям добычи аквамарилла. Девушка утверждала, что на складе есть вполне рабочие вездеходы, но я не хотел брать лишнего. К тому же на тяжелой технике мы окажемся менее маневренны и более заметны. Да, еще. Вездеход могут принять за вражеский и атаковать на подъезде, не разбираясь. Так что мое желание вернуться в свое логово на том же снегоходе, на котором я его покинул, было вполне обоснованным. «Я пойду с тобой», — сразу возмутилась Олеся, едва я предложил ей подождать моего возвращения в машине. «Нужно просто проверить, там снегоход или нет, и немного осмотреться», — запротестовал я. «Думаешь, нас могут пасти? Да кто его знает?» «Меня ищут Смирновы, полиция и еще, возможно, люди фон Кляйнена. Дана сказала, что тебя разыскивает бабка. Слишком много тех, кто хочет выслужиться. Так что исключать возможность засады я бы не стал». «Значит, я точно иду с тобой», — упрямо заявила Олеся. «Люди Мироновых меня узнают и не станут нападать. С ними можем попробовать договориться. В стычке с остальными тебе может пригодиться моя помощь». Я не хотел рисковать безопасностью девушки, но переспорить ее было невозможно. Так что мы одновременно вышли из лимузина с разных сторон и направились к выходу из переулка. Еще въезжая сюда, мне показалось, что какие-то подозрительные личности шатаются около здания, где я оставил снегоход. Но в промзоне вполне могут ошиваться такие типы. Урбанистическая местность как магнитом притягивает к себе всякий сброд. Нет, здесь, конечно, ходят и простые трудяги, но и бандиты не обходят такие места стороной. Выйдя из переулка, я вновь увидел прохаживающихся туда-сюда типов. Дебилы делали вид, что они прогуливаются. Здесь, в промзоне. Да вы издеваетесь. Олеся тоже заметила неладное и дернула меня за рукав. «Видишь?» — шепнула она. «Это ваши?» — так же тихо спросил я. «Не похоже». «На полицию тоже. Нет никакой выправки. Больше смахивают на мелких бандитов. Даже на соглядатаев не тянут. Слишком неуклюже». «Тогда кто?» — поинтересовалась девушка. «Вот это мы и постараемся узнать». «Ты чего?» — не повышая голоса, произнесла Олеся. «Когда я сидел в лимузине, то действительно думал просто осмотреться. Если окажется хвост или засада, то тихо свалить. В конце концов, у нас был запасной план. Но теперь, может, после долгого вынужденного бездействия у меня кулаки чесались. А может, просто мне надоело прятаться. Устал я быть кроликом, которого пытаются загнать. Пора было развернуться к преследователям мордой и показать из-под накладных заячьих ушей волчий оскал. «Идем!» — громко и совершенно не таясь, произнес я. «Выясним, что за шушера тут обитает!» Произнося это, я внимательно наблюдал за слоняющимися вдоль здания людьми. К моему сожалению, никакого эффекта мои слова не произвели. Либо эти типы действительно находились тут случайно, либо их уровень подготовки был выше, чем я предполагал. «Не повелись?» — тихо спросила Олеся, едва заметно усмехнувшись. «Это еще ничего не значит», — вновь шепотом ответил я. Вход в здание был из узкого проезда, как и у многих зданий окрест. Технические подходы были рассчитаны на одностороннее движение, а не на плотный трафик. К тому же разворачиваться в них никто не собирался. Заехала машина задом, разгрузилась и выехала обратно. Это не терминал со складами. Предварительно оглянувшись, я пропустил Олесю вперед и, убедившись, что ходоки бросили профессионально наметанный взгляд в нашу сторону, последовал за ней. Оставалось понять, что нас ждет внутри. Нарываться на вооруженный до зубов отряд полиции ой как не хотелось, но я на 99% был уверен, что это не стражи порядка. Держать здесь большой отряд для засады тоже никто бы не стал. Смысл? Снегоход стоит тут уже несколько недель. Кто знает, когда я вернусь. Значит, здесь либо только эти наблюдатели, либо совсем небольшой отряд на всякий случай. Значит, пытаться задержать меня не будут, только наблюдать. Даже если кто-то решит держать здесь одаренного, то я с ним легко справлюсь. К тому же у меня есть резерв в виде Олеси. Одно дело взять меня, когда я не ждал подставу, и совсем другое, когда я к ней готов. Но идти голым на пулемет мне тоже не хотелось. Так что, подойдя к входной двери, я остановил Олесю, отодвинул ее в сторону, стряхнул кисти рук, ощутив уже подзабытое покалывание, и пинком распахнул дверь.